Разница только в том, что у плохого артиста 3 штампа, а у хорошего их 28. Мастерами алкогольного дела на сцене считались Анатолий Папанов, Зиновий Высоковский, Юрий Соковнин в Театре сатиры, Осип Абдулов и Ростислав Плят в Театре имени Моссовета. Они подбирали уникальные краски, которые укладывали в мягкое пошатывание. Комики, именно они считаются лучшими исполнителями пьяниц, изобретали особые трюки. Так Юрий Соковнин в одном из спектаклей выпивал особым способом. Он прокатывал рюмку от уха по щеке и резко отпрокидывал в рот. Эти манипуляции неизменно срывали аплодисменты. Но непревзойденным мастером этого дела был абсолютно непьющий Владимир Липко. В концертах он выступал с потрясающим номером «Лекция о вреде алкоголя». На сцену выходил деловой товарищ с портфелями, голосом зануды лектора, честно отрабатывающего свою пайку, начинал читать. Ной имел виноградники, извините, и быстро уходил за кулисы. Возвращался, и зрители видели уже другого человека, повеселевшего и с большой заинтересованностью рассказывающего о вреде алкоголя. На лице артиста, время от времени уходившего за кулисы или нырявшего под трибуну, отразились все стадии опьянения. Публика покатывалась, не успевая улавливать перемен в мимике, в движениях. Михаил Державин, актер театра сатиры. Потрясающим пьяницей в театре был вахтанговец Николай Олимпиевич Гриценко. Я был маленьким, и они с отцом как-то взяли меня в театр. По дороге, помню, увидели, как какой-то пьяный спускался со ступенек. Через 5 минут Гриценко на глазах у всех прекрасно показывал его, а потом какие-то краски перенес в театр. Мастером опохмела можно назвать Евгения Лебедева из питерского БДТ, который в спектакле «Энергичные люди» показал непревзойденный образец утреннего тяжелого состояния. Помните, утро, душа горит, выпить хочется, а ручонки-то? Тремор адский, и тогда Лебедев, используя полотенце как рычаг, доносит стакан до рта, не расплескав ни капли. При этом гамма эмоций на лице, от полного отчаяния до глубокого физического удовлетворения. Что интересно, великий актер никогда не скрывал, что алкоголь не реквизит, а настоящий. Помогал ему в работе над ролью. Ему долго не давался Рогожин в спектакле «Идиот». Зажим довел артиста до исступления, и тогда то ли по чьему-то совету, то ли эмпирическим путем он стал перед выходом выпивать 200 граммов коньяка. С одной стороны, вещь абсолютно в театре недопустимая, с другой, роль у Лебедева выходила отлично. И тут мы вплотную подходим к важнейшей теме, ее исключениям и правилам. Пить или не пить на сцене? Не пить. Категорически, считает Олег Табаков. Он уверен, что именно это зло привело МХАТ к кризисному состоянию. И первыми шагами Табакова в художественном театре в качестве его руководителя стало расставание с артистами, в том числе и хорошими, проштрафившимися по линии пьянства. 2 года назад, когда легендарный МХАТ возил в Нью-Йорк 3 сестры, один актер, исполнитель скромной роли, напился в самолете до того, что его с трудом провели через паспортный контроль.